Если же он хотел осведомиться, что, собственно, без него сейчас творится в Петрограде, то он телеграфировал прямо Ленину. Вологда, 28 февраля 1918 года, 2 часа 45 минут, пополудни. От полковника Робинса, председателю Совета народных комиссаров Ленину. Каково положение в Петрограде? Какие новости о германском наступлении? Подписан ли мир? Выехали ли английские и французские посольства? Они выехали 1 марта. Когда и какой дорогой? Скажите Локкарту, британском посольстве, что мы доехали. На что Ленин ему отвечал. Получено февраль 28, 3 часа 10 минут пополудни. Перемирие еще не подписано. Положение без перемен. На остальные вопросы вам ответит Петров из наркомендела. Ленин. Локкарт пишет о Робинсе как о талантливом живом собеседнике. Ораторе того же калибра, каким был Черчилль. Разговор с ним не был диалог. Это почти всегда был монолог. Монолог Робинса, его способность находить метафоры и пользоваться ими, была исключительно оригинальна. Еще в 1912 году он был кандидатом на выборах в Сенат США от штата Иллинойс. Он искал великих и умел поклоняться им. Одним из них был Теодор Рузвельт. Ленин разжег его воображение, и, странно сказать, Ленин он часто казался забавен. Ленин никогда не отказывал ему в приеме, и даже иногда могло казаться, что Робинс силой своей личности действует на Ленина. Конечно, не меняет его мысли и решений, но впечатляет его, как впечатляет он всех вокруг себя. Он был за немедленное признание США большевиков, но посол Фрэнсис думал об этом несколько иначе. Там, в Вологде, настроения были обусловлены твердой непримиримостью опытного дипломата Нуланса, жаждавшего крови Ленина, интервенциониста и реакционера, поклонника порядка и традиций. И ни Робинс, ни Садуль своими доводами, что в России обратного хода нет, никого не могли переубедить. В Москве же и в Петрограде оставшиеся англичане, французы и американцы слушали их гораздо более внимательно. Впрочем, тут люди были совершенно другого рода, и цели их были другие. В Вологде сидели профессиональные дипломаты, которые давали отчет своим правительствам – Ллойд Джорджу, Климонсо, Вильсону. Они много недель сидели там как на иголках, все еще живя в вагонах, данных им совнаркомом, пока 14 мая не уехали в Архангельск. В Москве же и Петрограде оставались люди на целое поколение моложе их. От служивших на секретной службе до атташе союзных военных миссий. От последних корреспондентов европейских газет до последних служащих разоренных консульств. В 1920 и 1930 годах среди русской миграции в Париже бывшие социалисты-революционеры и социал-демократы утверждали, что только профессиональные политики имеют право заниматься политикой и рассуждать о ней, что политическая деятельность не терпит дилетантства. Над ними посмеивались. 1917 год был еще слишком свеж в памяти. Но они, несомненно, в каком-то смысле были правы. Дилетанты в политике очень редко считаются с идеологией, стоящей за ней или ведущей ее, и не понимают роли и значения ее власти над массами. Идеология, заменяющая религию, дающая готовые и обязательные ответы на все без исключения вопросы, как быта, так и бытия, обуславливающая поведение политических вождей, кажется им не столь существенной, как другие факторы политической жизни. Робинс игнорировал идеологию большевиков. Он ясно видел их цели, как в России, так и в международном масштабе. Он видел их стратегию и тактику, но никогда не заглядывал в основу, на чем это все стоит и что за этим скрывается. Может быть, в некоторой степени это повторилось значительно позже, когда почти всеми правительствами в 1930-х годах игнорировалась книга Гитлера, и его идеологии не было оказано достаточно внимания. И те, кто стоял тогда у власти в Европе и Америке, не вникли в тот факт, что в тоталитаризме идеология всегда заменяет идеи. Робинс схватил главное, как ему казалось. Бедные будут накормлены. Ни сейчас, ни немедленно, но в будущем и с помощью американского Красного Креста. Жадные и сытые будут обезврежены, и между понявшими и ожившими в этой замороженной стране распустятся, наконец, цветы несомненного братства. Он был американцем Среднего Запада, каждый день читал Библию. Гуманист и филантроп, он, судя по всему, что о нем позже писалось, был также оптимист и сангвиник. Свою краснокрестную миссию он привез еще в августе 1917 года через Сибирь. Он лично знал Керенского, Милюкова, Корнилова и многих других. Он обещал помощь сначала Временному правительству, потом Совнаркому. Особенно этому последнему, если Ленин согласится продолжать войну с немцами. И почему бы ему не продолжать ее, если его правительство рабоче-крестьянское, а рабочие крестьяне теперь имеют свою собственную армию и, конечно, его поддержат? Садуль и отчасти Локкарт были с ним согласны. В Архангельск союзники вот-вот обещали прислать флот со снабжением для революционного народа, если этот народ будет продолжать войну с Германией. Впрочем, надо именно не продолжать царскую войну, а начать новую, революционную, через новую революционную мобилизацию, с новыми революционными целями и новым энтузиазмом. Фрэнсис теперь в основном был с Робинсом согласен. Интервенция должна была начаться, если и не за большевиков, то во всяком случае не против них. Благодаря своим связям в Кремле Робинс ездил по Москве в своем автомобиле, украшенном американским флагом. Автомобиль у него украли анархисты, занимавшие в это время 26 особняков в столице и бесчинствовавшие в городе днем и ночью, убивая, грабя, поджигая. 11 апреля на них была произведена облава. Ночью, в один и тот же час, на все их 18 центров налетели вооруженные до зубов военные части ВЧК. И в этом разгроме больше 100 из них было убито и 500 арестовано. Их центры были подожжены и горели. Из их литературы были устроены костры на московских улицах. Это была плановая, кровавая ликвидация целой партии, которая сама требовала убийств главарей в Кремле, расправы за то, что они предали революцию.